Параграф 10, 4 главы. Стоять нельзя сидеть. В заключении небольшого экскурса в анатомии и физиологии человека посвятим специальный раздел позвоночнику. Будем особенно внимательны к нему. Только двое из 100 человек, страдающих межпозвоночной грыжей, могут надеяться на положительный исход операции. Йоги считают позвоночник главным энергетическим каналом человека, управляющим биологически активными точками и упомянутыми выше чакрами. Позвоночник человека состоит из 32 позвонков, соединенных между собой хрящами, суставами и связками. В нем различают 5 отделов: шейный – 7 позвонков, грудной – 12, поясничный – 5, крестцовый – 5 и копчиковый – 3 позвонка. Очень часто копчиковый отдел имеет 4-й позвонок. По крайней мере, этот хвостик есть всегда на втором месяце внутриутробной жизни. 7-8 нижних позвонков неподвижны. Остальные могут ограниченно поворачиваться и отклоняться в стороны. Устройство позвоночника одно из самых сложных и нестандартных. В нем содержится 122 сустава, 26 костно-хрящевых соединений, 365 связок, которые позволяют человеку сгибаться, разгибаться, поворачиваться и отклоняться в стороны. Все позвонки, кроме двух, вместе с расположенными между ними хрящевыми дисками, устроены одинаково. В центре каждого хрящевого диска есть студенистое ядро, вокруг которого вращаются смежные позвонки с помощью фиброзного кольца, опоясывающего студенистое ядро. Упругость позвоночного диска зависит от количества воды в студенистом ядре. Стоит нам лечь, как позвонки начинают впитывать воду из окружающих тканей. Это единственный и весьма примитивный способ восстановить упругость и биологическую активность позвоночника. Не спим, а лечимся. Таков девиз позвоночника. Наоборот, когда мы стоим, жидкость под давлением собственного веса тела и переносимого груза выдавливается из позвоночника в мягкие ткани. Только между первым и вторым позвонками, атлантом и воротом, нет хрящевой прокладки. Ворот имеет зубовидный отросток, который входит насухо в специальное отверстие атланта. Вспомним царский вердикт: казнить нельзя, помиловать. В нашем случае вердикт звучит только так, как указано в заголовке. Для профилактики заболеваний позвоночника всегда лучше лежать, чем стоять, и стоять, чем сидеть. В положении лежа поясничный позвонок человека нагружен на 25 кг, на боку – 75 кг, стоя – 275 кг. Всегда тренируйте мышечный корсет вокруг позвоночника. Аминокислоты именно ненагруженных коротких мышц позвоночника идут на строительство миомы матки у женщин и аденомы предстательной железы у мужчин, утверждают медики. Спите на жесткой постели и жестком валике под шеей вместо подушки, не устают повторять йоги. Изложенное выше краткое современное представление об анатомии и физиологии человека с позиции классической медицины, я попытаюсь дополнить в следующих главах некоторыми положениями и концепциями народной медицины. Она всегда выгодно отличалась интегральным подходом и практической направленностью. Однако мне не хотелось бы противопоставлять преимущества или недостатки той или иной медицины. На мой взгляд, они могут и должны дополнять друг друга.